Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Христос, какое дорогое, знакомое нам имя, какое близкое, родное Христос. Когда мы остаемся одни, нас обуревают заботы жизни, тоска по тому, кто поймет нас, поможет. Наши уста шепчут «Христос». Когда наши надежды, быть может, долгие годы, вдруг рушатся, и бурные волны житейского моря ломают все наши планы, унося все самое дорогое в нашей жизни, мы в отчаянии вопием «Христос». Что мне золото бренного мира? Что мне царский удел вековой? Что мне гимны хвалебного пира, если нет Иисуса со мной? Что мне радости? Что мне веселье? Что волнение или покой? Отличу день от ночи, едва ли, если нет Иисуса со мной. Без Него мир похож на пустыню, без Него сердце высушит зной. У воды я от жажды погибну, если нет Иисуса со мной. Без Него остановится время, без Него я ничто, прах земной. Мне и жизнь непосильное бремя, если нет Иисуса со мной. Христос — единственный наш путь в небо. Тайна искупления была приготовлена Богом прежде бытия мира. Но как подарить небо нечестивому человеку? Каким образом вести грешника в присутствии святого Бога? По неизреченной своей любви Бог приблизился к нам Сам в лице Иисуса Христа. Продолжается Божия линия на тернистом к блаженству пути. Нет причин никаких для уныния, настоящая жизнь впереди. Сбросит плоти истлевшие рубища, уходящий в бессмертие дух. Там, в загробном сияющем будущем, нас нетленные радости ждут. Хоть давно уже время вечернее, и труднее к цели вечной идти, скоро кончится наше мучение и окончатся наши пути. Продолжается Божия линия на тернистом к блаженству пути. Нет причин никаких для уныния, настоящая жизнь впереди. Чести желаю тебя прославлять со святыми в раю. Часто слабею в суровом бою. Дух укрепи мой, с надеждой взываю, и аллилуйя пою. Радостной встречи.